Пастырь. В наших беседах «Пастырь и его служение» мы рассматриваем тему «Пастырь и паства». Сегодня желаем обратить наше внимание на тему «Пастырь и его сотрудники». Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. В самой малочисленной общине, при всей ее скромной деятельности, весьма существенным условием для плодотворной работы является тщательное распределение и исполнение всех церковных обязанностей. Необходимо вести учет числа членов, отмечать в церковных книгах акты крещения, бракосочетания, погребения, вести протоколы деловых собраний общины, принимать поступающие в церковь средства и распределять их. Нужны люди для заведования воскресной школой, для преподавания, наблюдения за инвентарем и другим церковным имуществом, за ремонтом помещения, их отоплением, освещением, чистотой, следить за книжным столом, заведовать общинной библиотекой, поставить на должную высоту распространение священного писания и так далее. Взвалить всю эту работу на пастыря и ждать, что один человек может справиться с общим делом церкви, значит заставить пастыря оставить Слово Божие и печись о столах. Две еженедельные проповеди со всей их кропотливой подготовительной работой, ежедневные посещения членов общины, больных и нуждающихся, наблюдение за теми или иными отраслями церковной деятельности, обширная и часто срочная переписка, целый ряд посещений на дому пастыря. Вся эта сложная пастырская работа иногда может оказаться не по силам даже исключительно крепкого духовно и физически человека. Обязанности, не связанные или косвенно связанные с указанными раньше обязанностями пастыря, церковь должна получить людям безукоризненно честным, духовно опытным и весьма ревностным в исполнении принятого на себя долга. Задача пастора – указать церкви на этих людей. Они его сотрудники, и пастор должен позаботиться, чтобы люди эти действительно оказались на своем месте, чтобы каждый из них мог сказать о своем служении словами Спасителя: «У меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Сотрудниками пастыря, как руководителями церкви, являются другие сопастыри или пресвитеры. Если община слишком велика, диаконы и диаконисы. Они отмечаются Богом из числа всех других членов церкви, через неспослание им соответствующих даров, обнаруживаемых их ревностном желании быть полезными в деле Божьем. Община избирает и уполновачивает их исполнять то или иное служение в церкви. Распорядители, благотворители, увещеватели, учителя, воспитатели и тому подобное. По личным своим качествам они должны удовлетворять тем требованиям, которые к ним предъявляет Слово Божие. Избранные Церковью служители и утвержденные ею в своих обязанностях могут образовать Церковный Совет. Войдя в него как члены, они могут и должны способствовать успешной работе Совета. Совету предоставляется право иметь свои собственные совещательные заседания и обсуждение ряда вопросов, связанных с жизнью Церкви, но еще не представленных на ее окончательное заключение. В церковный совет могут быть включены и другие сотрудники пастыря: секретарь общины, казначей, регент хора, заведующий воскресной школой, руководители юношеских и библейских кружков. Пастырь, озабоченный поисками помощников и сотрудников, не должен ограничиться кругом людей, несущих ряд указанных обязанностей. Пастор должен помнить, что каждый член общины в известном смысле является его прямым соработником. Ведь истинная христианская община – это улей, в котором не может быть места трутням. Каждому вступившему в церковь члену нужно открыто указать на необходимость теперь же занять в общем служении свое место, выявить известный характер личного пособничества для общего евангельского дела. Обязанность пастыря указывает верующим на их ответственность пред Богом за каждую душу, встречающуюся им в жизни, и постараться создать именно такие разнообразные виды служения, в которых каждый член общины мог бы полностью проявить себя, будь это раздача духовной литературы, приглашение людей на собрание или ведение библейского кружка. Пастырь, предпочитающий сам все делать, потому что никто так аккуратно и хорошо не может сделать, как он, обрекает церковь на развал, а себя на одиночество и разочарование. Пастырь, предъявляющий другим требования живого, ревностного служения, а сам отказывающийся от роли простого погонщика, никогда не достигнет успеха в деле созидания церкви. Кнут обычно применяет к лошадям, удила к ослам, палку – глупцам, но к овцам такие средства воздействия и руководства не применимы. Овцу надо приручить и доказать ей, что печешься о ней. Овцы за ним идут, потому что знают голос его. Было время, когда рабы сковывались один с другим длинной цепью, и на шее каждого был железный ошейник. Рабовладелец мог гнать впереди себя скованную таким образом толпу в несколько сот душ. Но времена, слава Богу, переменились. Вожи, которыми отлично можно управлять лошадьми, непригодны для управления автомобилей. Поэтому успех пастыря в общей работе церкви зависит не от его способности погонять, а всецело от того, насколько ему удается увлечь сотрудников и всех членов церкви своим личным примером. Пастырь и паства – это тесно сплоченная семья верующих людей, способная и привыкшая действовать совместно в достижении общей цели, глубоко заинтересованная в успехе и торжестве своего дела. Эту стройную общность служения нужно всемерно сохранить и углублять. И пастору следует не столько вносить свои предложения и решения, сколько координировать действия различных групп и отделенных сотрудников своей паствы, чтобы во всем чувствовалась одна управляющая рука. Когда члены любой организации отказывается действовать совместно, тогда организация перестает быть организацией. Дом, разделившийся сам себе, не устоит. И церковь, являющаяся не организацией, а организмом, должна всегда оказаться сплоченной гораздо крепче, чем любое человеческое объединение. Первая обязанность пастыря при зарождении общины или дальнейшем развитии деятельности – указать и затем напомнить постоянно церкви ее единую цель. Всех же сотрудников путем частных совместных молитв объединит в теснейшей сплоченности. Только при молитвенной сплоченности совместие действия будут осуществляться в истинно христианском духе. Только деятельность, рожденная общей молитвой Церкви и сотрудников, способна уберечь их в единении и усилить интерес к работе. Стремясь оправдать свое назначение в общине, среди сотрудников, пастор легко достигнет своей цели, если будет обладать действительно огромным запасом осторожности и снисходительности. Но даже при возникновении тех или иных трудностей в служении, пламенное сердце и неослабляющая решимость в осуществлении однажды намеченной задачи преодолевает все и лишний раз убедят пастыря, что надеющийся на него не постыдится. В городах и больших селах, где часто имеется несколько общин или церквей, принадлежащих к разным христианским течениям, пред пастырем всегда встает вопрос о его взаимоотношении с другими пастырями. Христианское единодушие пастырей лучше всего свидетельствует о том Христе, которого они проповедуют. Аминь. Это то взаимоотношение, которое подтвердит пред всеми людьми, что пастыри пребывают в любви друг к другу. Христианское единодушие пастырей – лучшее свидетельство о том Христе, которого все они проповедуют и который сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Аминь.